Глава 7, в которой героическая команда узнает о темном прошлом, плавно переходящем в такое же темное настоящее, а Иван ведет беседу. Забегу немного вперед в своем рассказе, но это не страшно. Страшным оказалось то, что немного позднее Мариночка сделала генетический анализ рабов, и оказалось, что все они – выходцы с Земли. Представляете? А в тот момент мы все собрались на мостике и усиленно пытали Шислис. Столовую я закрыл, чувствуя, что обычное наше помещение для отдыха и дружеских перепалок никак не подходит для обсуждения такого серьезного вопроса. «Рассказывайте», – произнес капитан, когда все расселись, кто в кресло, кто на диванчике вдоль стены, и только сам капитан и Шислис остались стоять. Меня очень взбесила тогда ситуация, в которой оказались наши соплеменники, но я постараюсь сейчас обойтись без эмоций, хотя они были, да еще какие. В общем, лет 200-300 назад до этого скопления добрался один из наших, так называемых, кораблей поколений. Хотя это и не совсем верное название. Ни о каких поколениях речь, конечно, не шла, но летели они сюда все же много-много лет. Выбрали себе, как посчитали, оптимальную планету для колонизации, набрали запасов, терпения и вперед к новой родине. Ага. И все это на этой ужасной древней технологии, про которую я недавно Гришку расспрашивал. Ну, там пузырь какой-то из искривленного пространства, и в нем и летят. Ну, что-то такое, я толком не запомнил. Но тогда эта технология была весьма продвинутая. Мы даже до Альфы Центавра именно с ее помощью впервые добрались. Ну, неважно. Короче, прилетели они сюда, немного погрустили, что планета уже мислосами занята, да и стали расспрашивать их на предмет свободных планет поблизости. А эти, блин, рукокрылые, взяли и всех наших и захватили. Они же маги, ну, менталисты. Вот и обработали наших быстренько, мозги им промыли и превратили в рабов. Мало того, так им это все понравилось, что они договорились с местным королевством, как раз эльфийским, что те будут выращивать для мислосов людей, а потом уже отправлять их в столицу, где мислосы проведут над людьми мозговую обработку и будут с радостью владеть послушными рабами. «У нас только немногие владеют рабами», — пояснял Шислис, — «только самые богатые». А основная масса населения крайне отрицательно относится к этому варварскому методу эксплуатации, но ничего поделать не могут. «Или не хотят», — мрачно вставил Егорыч. «Ты сам, мил человек, говорил, что у тебя рабыня есть. Так ты тоже из этих варваров?» «Это другое, господин Егорыч», — повернулся к нему ученый. «Такое иногда бывает, когда семья со средним достатком может позволить себе купить раба, но обычно такой раб становится практически членом семьи, его не унижают, не наказывают, хорошо кормят». «А у этих, — прервал я его, — у богатеньких ваших?» «Там всякое бывает, — поежился Шислис. И крайняя эксплуатация, и даже издевательства, и прочие изыски скучающего правящего класса. И ничего тут не поделать». «Ну, это мы еще посмотрим», — горячо заявил я. «Ну, эльфы-то, а? Выращивают людей на продажу». «Очень выгодное предприятие», — кивнул ученый. «Наша элита огромные суммы ежегодно им отправляет». «А еще знаете, что мы выяснили? Что флот мислосов как раз на базе нашей древней технологии и работает. Представляете? Наших в рабство? Да еще и технологии сперли. И с помощью их свою власть по всему скоплению продвигают». Мы долго еще расспрашивали Шисли со всех этих кошмарах. Узнали и про специальные фирмы здесь, в столице, занимающиеся массовым оболваниванием землян. Наши ведь у эльфов вполне нормальные живут, а здесь их уже подвергают обработке. И готов тупой послушный раб. Вот вам и магия. И про поддержку этой элиты правительством тоже Шислис рассказал. Ну, это и не удивительно. Правительство – это и есть элита. Он даже рассказал о том, что пару раз в империи даже вспыхивали народные волнения. Среди требований восставших был и пункт о прекращении рабских порядков, но толку от этого не было. Задушили недовольство моментально, хотя и спасибо, конечно, тем, кто за наших вступился. Буду убивать не всех подряд. В общем, мы сегодня узнали очень много нового, и подумать было над чем. Только сразу подумать нам не дали, к нам прибыл очередной визитер. «Главнокомандующий армии и флота великий Смуши Илс», скромно представился нам крепкий такой зверек, весь увешанный разномастными бляшками, едва только вылез из своего катера в ангаре. «Жутко приятно», — хмыкнул я, а экипаж, сгрудившийся рядом, сдержанно хохотнул. «Иван», — укоризненно взглянул на меня Белов, — «давайте послушаем главнокомандующего». Мисласы после всех этих рассказов сильно упали в наших глазах, и к визиту этого местного вояки мы отнеслись не то что без трепета, но, честно признаюсь, и без особого уважения. «А скажи, милок», — вдруг выступил вперед дед, — «а рабы у тебя есть?» «А при чем тут рабы?» — удивился Смуши Илс. «А значит, есть», — понимающе кивнул дед и повернулся к нам, что и требовалось доказать. «Шею его с Сереги!» — пробурчал я. «А, понимаю», — вдруг сказал вояка и отчеканил. «Нет, рабов у меня нет, не одобряю, но и против политики своего правительства возражать не буду». «В сторонке постою», — продолжил за него Саня. «Я военный», — строго взглянул на Саню Смуши Илс, — «и подчиняюсь приказам моего правительства». «Ага, слышали мы уже такую песню», — фыркнул я. «Что прикажут, то и будем делать, а мораль нас не касается». «Как-то мы не так разговор начали», — вздохнул Смуши Илс. «А вы по какому поводу к нам пожаловали?» — напрямую спросил Белов. «По поводу», — задумчиво повторил за ним командующий, а потом обвел нас всех взглядом и спросил. «Посторонних нет?» «Хм», — сказал Ринкус, — «интересно». «Посторонних нет», — заверил вояку капитан. «Слушаем». Ну, тут тоже очень показательно так получилось. Армию давно уже не устраивали порядки, творившиеся в империи. Только у них в нас свой интерес был. Им все эти проблемы с рабами были до лампочки. А вот общее ослабление имперской политики, значительное уменьшение финансирования армии, практическое прекращение экспансии – вот это все сильно беспокоило высшие армейские круги. А тут мы очень удачно прилетели, да еще и с такими технологиями, о которых вояки даже мечтать не могли. Разумеется, ни о каком перевороте речь у нас с этим главнокомандующим не шла. Просто он хотел прощупать нашу позицию, ну и заручиться дружбой с нами на всякий случай. Вроде бы и бестолковый разговор получился, но мы из него вынесли все же кое-какие важные для нас факты. Например, то, что армия очень недовольна своим правительством, и это недовольство произрастает с самого верха. И этим, как сказал потом Ринкус, мы вполне можем попробовать воспользоваться. Мы помахали командующему платочками на прощание и дружно, не сговариваясь, отправились ко мне в столовую. Хорошо, я держал про запас приготовленные с утра куриную лапшу и рагу из свинины с овощами на второе, потому и жив остался. Шучу. «Значит так», — заявил Белов, когда мы приступили к десерту. «Все проблемы с рабами отставим в сторону. Не вскакивайте, Иван. Я сказал, отставим, а не забудем. У нас с вами есть первоочередная задача, вот ей и будем заниматься». «Корабль Вася?» — поморщился я. «Да пошли они! Сами теперь пусть с ним возятся». «А подумать, Иван?» — покачал головой Ринкус. «Да чего там думать?» Начал я горячо, а потом до меня дошло. «Я что-то упустил, Ринкус Палыч?» «Как всегда, внучек!» — хихикнул дед. «Иван Егорович!» — укоризненно глянул на деда Ринкус и снова спросил у меня. «Мы позволим империи захватить зиронский корабль, Иван, со всеми технологиями и маршрутами?» «О, блин!» — кивнул я. «Точно!» — протупил Ринкус Павлович. «Тогда нам сейчас надо срочно с Василием разобраться, чтобы побыстрее приступить к освобождению рабов». «О чем я и сказал», – кивнул Белов. Только я не помню никаких разговоров о том, что мы собираемся воевать с империей за свободу наших соотечественников». «А мы не собираемся, Игорь Фомич?» – прищурился я. «Собираемся, Иван», – вздохнул капитан. «Куда мы денемся? Только действовать будем все же по порядку. И сейчас у нас по плану Зеронский корабль. Ринкус Павлович, доложите ситуацию на сегодняшний день». «Мы готовы, Игорь Фомич», – улыбнулся наш бухгалтер, – «если коротко говорить». «А подробно», – хмыкнул капитан, – «обрисуйте задачи группе захвата. Все, работаем». «Серег», – спросил я, стоя в ангаре и проверяя в последний раз дизраптор, заодно пытаясь удобнее пристроить бластер на поясе. «А вот в принципе, теоретически, если столкнемся мы с флотом империи...» «Без проблем, Вань», – кивнул Серега. «Дай я кобуру тебя подправлю». «Во, так же лучше». «Угу, спасибо». «То есть флот у них?» «Никакой, Вань, даже не переживай». «Это вы зря так оптимистично настроены», – покачал головой Ринкус, прислонившийся к борту Моцарта. «Мы про флот империи знаем весьма поверхностно, хотя и допускаю, что в целом даже наш один Серега по возможностям сильно превосходит их». «Ну а чего тогда?» – поморщился я. «Вечно вы, Ринкус Палыч, как-то мрачно на ситуацию глядите». «Я реалистично гляжу», – усмехнулся бухгалтер. «А вы про ментальные способности мислосов не забыли, Иван?» «А они тут при чем?» – пожал я плечами. «Кстати», – задумчиво протянул Серега, – «а вот я про них забыл. Точнее, не рассматривал как возможное оружие». «Вы о чем это?» Я уставился на Серегу. «В качестве фантазии», – вместо Сереги мне ответил Ринкус. «Представьте себе, Иван, что мислосы своей силой мысли смогут во время боя воздействовать на разум капитана, экипаж, а то и на разум искусственного интеллекта». «Вы серьезно?» «Теоретически такое возможно», – подтвердил Серега. «Блин». «Ладно, давайте тогда, как с Василием разберемся, все точно про эту магию и выясним». «Да мы так и планировали», – хмыкнул Ринкус. «Ну, где там Григорий и Иван Егорович? Сколько ждать можно?» «Идем, идем», – высунулась с высокого потолка голова Гришки. «Дедушка Егорыч свой бластер куда-то задевал, никак найти не может». «Так он же мне его отдал», – я похлопал по боку ладонью. Гришка хихикнул, махнул ушами и исчез. «Склероз!» – фыркнул Саня, выглядывая из открытой двери катера. «Отягченный хроническим алкоголизмом!» – хихикнул и я. «Смотри, Саня, что тебя ждет в старости!» Грубый пилот скрутил мне фигу и скрылся внутри Моцарта. «Что там у вас за шум?» – вместо него появился Нефедьев. «Киборгов распределили в грузовом, можно лететь». Марину мы с собой не взяли на этот раз, а капитана Ринкус тоже уговорил остаться. С трудом, но убедил, что ситуация может внезапно измениться, и на Сереге должен оставаться кто-нибудь на всякий случай. Из пассажиров с нами напросился дядюшка Сиг. Ну, в принципе, он мог быть нам полезен со своим опытом приключений на разных там планетах и раскопках. Юрик с Марго даже не просились в поездку с нами, а дед Демьяныч уже второй день ночевал на планете. «Ну, все собрались?» – нахмурился Егорыч, выходя из лифта. «Точно забыли что-нибудь об болтусы. Ванька, гони взад мой бластер. Я его тебе для тренировки давал, а на время войнушки ты мне его уж верни. Не сломал, паразит? Смотри мне!» «Тебе, дед, в школе факультатив «Юный стрелочник» вести надо», – хмыкнул я, когда мы расселись позади Сани на Моцарте. «А в школе прилично хоть платят?» – хихикнул в ответ Егорыч. «Только на пиво и хватит», – присоединился с мешком к нам Саня. «Маловато», – полез пятерней в затылок дед. «Но заради подрастающего поколения можно и пострадать». «Держи, дедушка Егорыч», – протянул Гришка деду обойму к бластеру. «Запасная. Ты в каюте забыл». «Не забыл, а подготовил, а ты меня потом отвлек, а сам обойму-то испер. Вредитель ты у нас, Гришаня!» «Я ж говорю», — развел я руками под хохот Сани. «Чем хихикать? Давайте лучше еще раз пройдемся по плану дворца», — заявил строго Ринкус. «Ну, Ринкус Палыч», — заныл я, — «ну уже наизусть этот план выучили, да и в планшетах он у всех есть. Опять же, мы просто за вами пойдем, а вы нас к Василию и выведете». «Ну вот как с вами на операцию идти?» — вздохнул бухгалтер. «С песнями и неподдельным энтузиазмом», — захекал дед. «Да все нормально будет, Палыч, вот увидишь». На том же пятачке, где мы приземлялись вчера, нас уже поджидал хмурый Шислис. «В правительстве шум и склоки», — пожаловался он нам, — «еле вырвался с очередного заседания». «А вы тоже в правительство входите?» — удивился я, в последний раз проверяя, не забыл ли чего. «Краешком», — зафыркал он, — «как представитель научной академии». «А что такое?» — заинтересовался Ринкус. «Из-за чего проблемы?» «Из-за вас», — развел лапки в стороны ученый. «Многие уже и не рады, что решили позвать вас. Вопрос с рабами опять подняли. Армия недовольна. Безопасность так-то прямо заявляет, что от вас надо избавляться, а дворец они и своими силами освободят». «Да и фиг с ними», — пожал плечами Саня. «Пошли?» «Господин генерал!» — к нам вдруг подбежал какой-то мислос, весь обвешанный бляхами и ремешками, и вытянулся перед Ринкусом. «Господин главнокомандующий приказал передать, что периметр оцеплен войсками. Можете начинать операцию». «Да не надо!» — запротестовал вдруг дед. «А ну чего солдатиков понапрасну гонять?» «Да-да», — поддержал его Саня. «Что, мы сами не справимся?» «Не помешают», — возразил Ринкус и повернулся к посыльному. Но того уже и след простыл. Ринкус пожал плечами и скомандовал. «Включить приборы маскировки. Выдвигаемся». До ступеней мы добрались без проблем. Друиды внимания на нас не обращали, и мы живо заскакали вверх к входу во дворец. Только дядюшка Сиг тяжело дышал, да дед смахивал пот со лба. Ну, а сам дворец меня не впечатлил. Временный дворец, надо понимать, оформляли, делая копию с этого дворца. Так что такие же оплывшие темные стены с росписями, да жутковатые скульптуры вдоль стен. Ринкус, советуясь с Шислис, скоро свернул с главного коридора куда-то вглубь дворца, и вскоре мы уже петляли по какому-то настоящему лабиринту из проходов, то узеньких, то расширяющихся до широченных коридоров и вновь сжимающихся до таких, что идти приходилось по одному. Бардак, одним словом. Да еще дед и Саня постоянно выделывались, строя из себя матерых спецназовцев. Они перебегали от скульптуры к скульптуре, иногда замирая за ними, будто прячась от врагов, а я только раздраженно поглядывал на них. Нашли время и место для забав. «Приближаемся к спуску в подвалы», — тихо произнес Ринкус. «Теперь не спешим». В следующей комнате, залом назвать ее было бы чересчур, прямо посреди помещения начинались ступени вниз. Дыра в полу с резными узорами по краям и сразу крутые ступени, уходящие во мрак. Бррр! Сейчас как? Выпрыгнет что-нибудь? Как? Тяпнет? Нет, вы только, пожалуйста, не рассчитывайте на глобальные побоища в подземельях с сотнями монстров и чудовищ. Ничего такого с нами не произошло, слава Вселенной. И монстры, тут если и водились раньше, в чем я сильно сомневаюсь, дворец все же, а не заброшенные рудники гномов, то этих монстров тут давно дроиды и зачистили. Один раз, правда, нам попалась стая каких-то наверняка залетных крыс, до которых дроиды еще не добрались. Залетными я их не зря назвал. Эти твари тоже наподобие мислосов были рукокрылые. Только они не бегали на задних лапах, как имперцы, а ловко так карабкались по стенам и потолку, часто перепархивая с места на место. Когда мы спустились по этим, блин, ступеням, с которых я едва-едва не навернулся, то внизу оказалось все вполне приемлемо. Даже тусклые световые панели были вмонтированы в стены. Редко и слабенькие, но их вполне хватало, чтобы обходиться без фонариков. Мы сначала попетляли по коридорам немного, а вот потом и наткнулись на этих крыс. Ну, это я их так называю, а как там их по-настоящему звали, не выяснял. Оно мне надо. Просто животинки такие, с овчарку ростом, в какой-то чешуе или броне, тускло поблескивающие от света. Ну, еще вот эти самые рукокрылья, совершенно стандартного вида для этой местности. И как особая впечатляющая часть, приличная такая вытянутая пасть со множеством зубов-игл. Тяпнет такая, и завещание написать не успеешь. Гадость, в общем, а не животное. И вот этих гадостей на нас внезапно из-за угла вылетело штук 20, наверное. Ну, я не растерялся и сразу же кинулся за спину Ринкуса. А вот Егорыч с Саней сразу схватились за оружие. И это при том, что они шли сзади. Умники, блин. Перебили бы они, может, этих крыс, но сначала нас бы уложили точно. Выручили нас киборги, молниями проскочив вперед и загородив нас от крыс. А когда они стали расстреливать стаю, я совершенно перестал жалеть, что мы вынуждены были их взять с собой в полет. Знаете, сколько киборгам потребовалось времени, чтобы разделаться с крысами? А я знаю. Мне потом Серега из своих логов вычитал. 1 секунда и еще 0,3. Представляете? Если бы я сам не видел, ни за что бы не поверил. Пока мы все мигали и вытирали слезы от ослепительных в полутьме вспышек бластеров, киборги также стремительно скользнули мимо нас и заняли свою привычную позицию сзади. Ну, молодцы, ничего не скажу. А вот Курганов, очень довольный, когда мы все прочихались и прокашлялись от вони сгоревшей плоти крыс, начал тыкать мне под нос планшет с кучей циферок. «Великолепно, Иван Васильевич, вы только поглядите на данные!» Поглядел. Ну и? Что я цифр за свою жизнь не видел? Нашел чем удивить. «Приказа же атаковать стаю не было, понимаете?» Чуть ли не всхлипывал от восторга подполковник. «По собственной инициативе выбрали цель, тактику и осуществили ликвидацию врага». «Как бы они в следующий раз по собственной инициативе нас за врагов не приняли?» проворчал дед, громко сморкаясь в огромный клетчатый носовой платок. «А выберут цели с тактикой и хана нам». «Мы у них числимся как свои», — снисходительно поглядел на Егорыча Нефедьев. «По всем базам несколько раз продублированы». «Шваркнет его током», — отмахнулся дед. «Или крыса какая проводок перекусит, да и переклинит твоего гения. И придется Ваньке у плиты сутки стоять, на поминке нам праздничное застолье готовить». «Все, закончили болтовню», — прервал их Ринкус. «Продолжаем движение». «Раскомандовался», — тихо проворчал дед, но послушно зашагал вперед, прикрываясь Саниной спиной. А еще через пару коридорчиков и дядюшка Сиг доказал, что мы не зря тратили на него нервы, медикаменты и продукты. «Стоять!» Вдруг рявкнул он да так властно, что все тут же остановились. А он обогнул замершего Ринкуса и, сделав пару шагов вперед, присел возле стены. «Ну да, похоже на то», – пробормотал он и развернулся к нам. «На ловушку очень похоже». «Да», – неприятно удивился Ринкус и повернулся к Шислис. «Мы все время ходили другим путем», – развел он лапки. «Но там ловушки после первого прохода были ликвидированы. И 13 солдат тоже». «Дайте посмотреть!» Вперед протиснулся Гришка. Он осторожно подошел к стене, запустил в нее лапы, поковырялся там немного, а потом довольно хмыкнул и протянул нам ладонь, на которой лежало несколько стрелок. «Во! Паразиты какие, как дедушка Егорыч говорит!» «Небось, отравленные к тому же», — поежился я. «Проверять не будем», — согласился Ринкус. «Идем дальше. Впереди господин Сигизмунд». И дядюшка Сиг, кстати, обнаружил еще 4 ловушки. «Конечно, нахватался в своих жутко интересных приключениях по всем этим заброшенным городам и лабиринтам. Подумаешь, я бы тоже так смог, если бы в космические археологи подался». В общем, скучно не было. Ну и ничего особо такого интересного тоже не происходило. Особо меня порадовало, что этот подземный лабиринт был совсем не таким большим, как я себе представлял, да и вполне ухоженным. Ну, понятно, имперский дворец, не абы что. Но все равно не очень интересно. Коридоры, двери какие-то, тусклые светильники и все. Даже и пыли особо не было. Но как бы то ни было, а где-то через полчасика блужданий по этим закоулкам, Ринкус в очередной раз остановил группу и, посовещавшись с Шислис, кивнул нам. «Пришли. За этой дверью и находится лаборатория». «Скорее склад», — вздохнул ученый. «Лаборатория в другом конце подвалов находилась, а корабль уже потом сюда перетащили». «Ну, склад не склад, а просто большая такая комната, в которой вся наша банда спокойно поместилась. Да еще и место осталось на висевшего в углу под потолком дроида, да здоровенной такой цилиндрической фиговины, метров 3 в высоту, да в длину метров 10, валявшейся у дальней стены». «Вася!» – как-то очень нежно протянул Гришка. «И что теперь?» – я посмотрел на Ринкуса. «Продолжаем действовать по плану», – ответил он. «И что у нас там по плану?» «Сейчас работают Григорий с Сергеем». Ринкус покосился на беззвучно висевшего дроида. «А мы обеспечиваем огневую поддержку». «Пошли, Серёх!» – шагнул вперед Гришка. «Шислис, вы с нами?» «Вы там осторожней!» Я сильно волновался за друзей. «Будет выпендриваться, то не геройствуйте. Сразу дёру давайте!» Ну и все. В смысле, начался долгий период ожидания, пока эти гении ходили кругами вокруг Василия и многозначительно хмыкали и изредка важно кивали друг другу. «Могли бы и пояснять в процессе работы. Сиди тут у стеночки теперь, скучай». А вот Егорыч с Саней долго скучать не стали. Пошептавшись немного, они пристали к Ринкусу с просьбой отпустить их погулять немного. Ну, совсем чуть-чуть, ну вот до следующего коридорчика и все. Они откуда-то вызнали, что тут за углом находится небольшой склад жутко элитной выпивки. И теперь просто подпрыгивали от нетерпения забраться туда и доставали своими жалобными завываниями не только Ринкуса, но и всю команду. Ну, что-нибудь выклинчить у них всегда отлично получалось. Поэтому через пару минут художественного нытья, драматического заламывания рук над головой и трагических скупых мужских слез на печальных физиономиях, Ринкус не выдержал, прошипел что-то по-денебалански и дал добро на мародерство, а мы остались скучать. Я уже и побродил немного по нашей стороне комнаты, разминая затекшие от сидения на корточках ноги, и в коридор пару раз выглянул, и Ринкуса подоставал, и Нефедьеву на Курганова пожаловался, а Курганову на Нефедьева, и даже выслушал лекцию дядюшки Сига о сходстве архитектуры местных подвалов с подвалами заброшенного комплекса на Пуристе-3. Очень интересно, ага. Когда в тысячный раз, взглянув на коммуникатор, я обнаружил, что сначала возни с Василием прошел уже целый час, я не выдержал, обозвал зачем-то Саню с дедом баламутами, встал и решительно зашагал через комнату к Зеронскому кораблю. Кусочку корабля, если точнее. «Вань, ты бы осторожнее», — заметил меня Гришка. «Близко лучше не подходить». Но надо мной уже нависал округлый бок этого чуда зеронской техники. Я мысленно обругал Ринкуса, деда, Саню, Гришку, Егорыча, ну, всех короче, чтобы долго не перечислять, включая и капитана с Мариной, взял и приложил руку к корпусу этого огрызка и, стараясь говорить внятно и отчетливо, произнес: «Зеронский корабль, внимание! Говорит капитан зеронского корабля Серега! Для улучшения голосовой коммуникации тебе сейчас будет передан языковой пакет. Серега!» – кивнул я нашему киборгу-кораблю. Серега иронично хмыкнул, но кивнул головой, подтверждая мой приказ. А Гришка просто хихикнул и потряс ушами. А Василий вдруг взял и сказал: «Принято!» Я ткнул фигой в Гришку, подмигнул Сереге и продолжил: «Начать идентификацию капитана!» Но тут же, вспомнив про манию нашего корабля сосать из всех кровь для анализов, быстро добавил: «идентификацию провести в сокращенном варианте». «И что вы думаете? Этот гад все-таки уколол меня!» Уже не знаю, что он там насокращал, но точно не вампирские замашки. «Паразит!» – пробурчал я, но тут же спохватившись, четко произнес. «Идентификация завершена?» «Идентификация завершена», – подтвердил корабль таким же монотонным тоном, каким с нами поначалу разговаривал и Серега. Я довольно заулыбался, а Василий вдруг продолжил. «Капитан корабля Серега внесен в базу». «Вот зараза! А я размечтался, что он меня за своего капитана примет. Хотя с чего бы? Тогда с Серегой я доступ получил из-за зазеронского пульта и правильно введенного кода. А тут пульт не сработал, Гришка уже пробовал». «Ну ладно, начал разговаривать, уже хорошо». «Для облегчения голосовой коммуникации тебя теперь будут идентифицировать специальным именем Василий», – строго произнес я. «Или коротко – Вася». «Принято», – через пару секунд ответил корабль. «А моя сигнатура – Иван», – продолжил я знакомство. «Я знаю, Вань», – вдруг сказал корабль. «А? О, ничего себе! Научился по-нашему разговаривать!» «Процесс обучения продолжается», – согласился он. «Прошу объяснений агрессии и вторжения в закрытую для доступа территорию». «Так ты же сам нас позвал», – удивился я. «То есть мы прибыли в ответ на вызов. Вызывал ты Серегу?» «Была установлена связь и осуществлен контакт», – подтвердил Василий. «Ну вот, сам же первым нас вызвал, вот мы и пришли. Какова была цель вызова?» «Помощь». «Брату Зерону мы всегда помочь готовы», – торжественно заявил я. «Что-то сломалось?» «Прошу подключить систему самоуничтожения», – спокойно сказал корабль. «Чего?» Я повернулся к Гришке, а он только кивнул и развел в стороны лапы. Минут через 10, с трудом продираясь сквозь машинные обороты речи, я уяснил, что Зероны перед закапыванием Василия на хранение – отключили ему большинство функций для экономии энергии, ну и самоуничтожение тоже. А этот пессимист не нашел никакого другого выхода для себя, кроме как быстрого и разрушительного суицида, позволяющего не только покончить со страданиями в этой ужасной империи, но заодно и со столицей этой самой империи. Молодец, блин! Не чудо зеронской техники, а страдающий от неразделенной любви подросток с неустойчивой психикой. «Вась, ты это завязывай, а?» – вздохнул я, когда понял суть проблемы. «Запрос не понят». «Ну еще бы», – пробурчал я под нос. «Есть возможность твоего восстановления и, как следствие, возврата к полноценному служению нам, зеронам». «Вы не зероны». «А то я сам не знаю». Снова буркнул я, раздраженный упертостью корабля, но тут же поправился. «Мы не зероны, правильно, но мы являемся официальными наследниками зеронов и продолжателями их великого замысла. Вот Серега подтвердить может, да, Серега?» «Подтверждаю», – поморщился он. Я удивленно вскинул брови, а он только отмахнулся. «Рекомендуется ремонт для восстановления основных функциональных возможностей». «Давай мы тебя починим», – Гришка погладил лапой по боку корабля. «Начинаю уничтожение противника», – вдруг заявил этот балбес, а дроид под потолком начал тихо жужжать. Только пожужжать ему не дали наши киборги, моментально разнеся его на молекулы своими бластерами. «Ну, Вась», – вздохнул я устало, – «ну ты чего?» «Не верит он нам, Вань», – тоже вздохнул Серега. «Я и так пытаюсь ему объяснить, и сяк. А он уперся, мол, враги вы и хотите меня захватить, чтобы владеть потом и всю галактику завоевать». «А что, можно и всю галактику одним кораблем захватить?» – оживился прислушивающийся к нашей беседе Нефедьев. Я бросил на него суровый взгляд и снова обратился к Василию. «А можем мы как-нибудь тебе доказать, что мы свои?» «Можете», – после короткого раздумья ответил он. «Блин». «А как мы можем доказать, что мы свои?» – перефразировал я. «Надо уничтожить империю», – тут же ответил он. «Всего-то? Что, достали они тебя?» «Достали», – подтвердил корабль. «Достали из укрытия и поместили здесь, а потом стали демонтировать». «Этот?» – я ткнул пальцем в сторону Шислис, стоящего рядом. «Нет, Этот объект помог осуществить связь. «Вась, ты знаешь...» — я присел на корточки. «А мы, в общем-то, здесь как раз за этим. Насчет империи я имею в виду. То есть изначально мы прилетели на твой зов о помощи, а потом, как посмотрели, что тут творится, так и решили, что так не пойдет. Надо с этой империей что-то решать». И тут меня прорвало. «Прикинь, Вась, они тут рабов себе завели, представляешь? Да еще и знаешь, кто эти рабы? А я тебе скажу, мы! Ну, то есть такие же, как мы, наследники славной зеронской расы. Ну вот что это такое, а? Вообще, рабство – это полный отстой». «Вань, Вань!» – попытался прервать меня Серега. «Ты проще говори, он тебя не понимает». «Да чего там понимать?» – отмахнулся я. «Тут любому дураку понятно, что империя взорвалась и с ней надо кончать. А уж Василий никак, думаю, не дурак. И вот что нам надо сейчас, так это объединить наши силы и возможности и врезать хорошенько этим гадам». «Он не понимает, Вань!» – вздохнул Игришка. «Понимаю», – вдруг сказал Василий. «Запрос принят. Перевожу системы из режима ожидания в активный режим». «Ну вот!» – заорал я. «Видите, все он прекрасно понимает». «Понимаю», – снова подтвердил корабль. «Был проведен экспресс-анализ языковых конструкций, их содержательность и выразительность, а также невербальные элементы общения, и по итогам теста сделан вывод о 98% вероятности искренности данного индивида». «А?» «Он поверил тебе, Вань!» Широко улыбнулся Серега и показал мне большой палец. «Да? Ну и отлично!» Я похлопал по округлому корпусу ладонью. «Никогда в тебе не сомневался, Вась!» «Спасибо, Вань!» Совсем уже по-человечески ответил корабль. «Прошу сменить идентификационную сигнатуру». «Имя, что ли?» «Да». «О как! Не понравилось?» «У меня уже есть сигнатура, назначенная ранее». «Не как у Денибалан, надеюсь», — хихикнул я, — «а то я и не выговорю такое. И как тебя зовут?» «Клами». «Клами, Клами», — попробовал я имя. «Нормально вроде. А оно что-нибудь означает?» «Маленький кораблик среди больших галактик», — скромно ответил корабль. «Круто», — восхитился я. «Мне нравится. Романтично. И на приключения намек есть». «Это надо отметить», — заявил от дверей вернувшийся Егорыч.